Действительно ли вы хотите финансовой свободы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо оценить ваши шансы стать миллионером. В Германии в процентном отношении миллионеры распределяются по группам населения следующим образом. Предприниматели – 74. Менеджеры высшего звена на уровне правления фирм – 10. Представители интеллектуальных профессий. Главным образом врачи, архитекторы, адвокаты – 10. Торговцы – 5. Прочие – 1. Эту статистику можно рассматривать двояко. С одной стороны, у вас едва ли есть шанс стать миллионером, если вы не станете предпринимателем или не возглавите крупную компанию. С другой стороны, у вас просто великолепные шансы разбогатеть, если вы станете предпринимателем. С какими бы трудностями и риском это ни было связано, но в конце концов 3 из каждых 4 миллионеров – предприниматели. Не случайно Пол Гетти, который в свое время был самым богатым человеком в мире, говорил: «Если не брать во внимание отдельные исключения, существует единственный путь, чтобы стать по-настоящему богатым. Надо основать собственную фирму». Однако для этого необходимо нечто большее, чем просто экономить и с умом вкладывать деньги. Здесь недостаточно просто идти в нужном направлении. Вам придется сделать громадный скачок. При этом страх перед ошибками и боязнь риска ни в коем случае не должны сбивать вас с намеченного пути. Счастье в жизни добивается лишь тот, кто не довольствуется малым и отдает все силы для исполнения мечты. Лишь тот, кто ничего не делает, не допускает ошибок. Один из моих последних наставников как-то сказал: «Если ты регулярно не делаешь ошибок, то это говорит о том, что ты не рискуешь и не работаешь в полную силу». Наставники пытаются заставить нас выкладываться на 100%. Призывая нас к риску, они говорят: «Кто не рискует, тот ничего не делает, ничего не имеет и ничего собой не представляет». Их слова порой задевают нас, но мы должны этому только радоваться, так как такая реакция означает, что мы еще живы и способны чувствовать. Путь к успеху лежит через ошибки. Только тогда, когда мы идем вперед без страха перед ошибками, жизнь разворачивается перед нами во всей своей полноте. Лишь тогда мы начинаем понимать, что в этой жизни есть смысл. Все наши переживания и опыт концентрируются на задаче, которую нам предстоит решить. Все приобретает значение. Его надо только понять. Каждая ошибка, которую мы совершаем, помогает нам в этом. Каждый человек, с которым мы знакомимся, открывает нам путь к новым людям и новым возможностям. И лишь мы сами сможем найти эти взаимосвязи. А это означает, что, несмотря на все страхи, мы должны постоянно учиться и расти. Награда за эти труды превзойдет все ваши ожидания. Мой совет. Примите решение, нужна ли вам в жизни финансовая свобода. Больше вы никогда не будете довольствоваться ничем, кроме самого лучшего. Вы осознаете открывающиеся перед вами шансы и возможности. Вы будете играть, чтобы выиграть. Каждая мелочь приобретет для вас значение. Вы станете значимым. Вы будете стремиться извлечь максимум из каждой ситуации. Вы перестанете бояться ошибок. Чтобы быть по-настоящему богатым, необходимо стать предпринимателем. В следующей главе я покажу вам, как избежать некоторых падений. Вы увидите, каким образом можно создать себе окружение, которое будет помогать вам и оказывать оптимальную поддержку.